Палач. Да, я охотник. Моя мама тоже была охотницей, как я полагаю. Не она меня этому научила. Мама погибла, когда я и в школу-то еще не пошел. Она ехала в лифте, и кабина рухнула в шахту с 9-го этажа. Я был несмышленым, но не верил, что это могло выйти случайно. Как это лифт сорвался в шахту? Там что, нет никакого специального тормозного механизма? Есть. Но он не сработал. Я задавал много вопросов, попросту не верил, что такое могло произойти с мамой. С моей мамой. Меня усыновила тетя и забрала к себе. Она не была этому рада, но относилась ко мне неплохо. Обустроила детскую, купила игрушек. Маму похоронили через 3 дня, а мне показалось, что прошла целая жизнь. Я успел привыкнуть к новому дому. Тетя просила вести себя тихо и не беспокоить ее лишний раз, особенно во время сна. Поэтому я держал пальцами губы, чтобы не закричать, когда он появился рядом. Это произошло в первую ночь после похорон. В моей комнате не было часов, но я услышал тиканье. Такой звук от него исходит. Внешне он напоминал человека, которого переехал поезд. Где-то он был подшит, где-то подклеен, перевязан, заделан стальными скобами. Местами из него торчала волокнистая набивка, вроде синтепона. На лице засохший и посыпавшийся грим. В его улыбке ни капли доброты, только ненависть. Я был несмышленым, но понял это. Он стоял у приоткрытого шкафа, наверное, вылез оттуда, и показывал мне свои пальцы. Из-под ногтей торчали острые длинные иглы. Он мне угрожал, говорил: «Я могу пришить тебя к кровати, и ты больше никогда не встанешь». Иглы со скоростью двигались вверх-вниз, как в швейной машинке, и звук был такой же. Он приближался. Я жалобно пищал сквозь губы. Нечистая сила, зло, демон, монстр из моего шкафа. Не даю имен и прозвищ нечисти, они ведь не люди. Но этого я назвал палачом. У меня не было врагов хуже него. Он отнял у меня право на обычную жизнь, как и обещал в первую ночь нашего знакомства. Пробивные иглы из его пальцев остановились в нескольких сантиметрах над моей грудью. И палач сказал: «Не хочу к тебе прикасаться. Ты будешь страдать иначе. До конца своих дней. Мне жаль тебя, дружок, тебе не повезло со мной встретиться». Его глаза не двигались, они были как из стекла, а лицо в потрескавшемся гриме дрожало от ненависти. Я еще не знал, в чем провинился и почему нечисть готовит мне козни похуже смерти. Тете я ничего не рассказал, боялся, что она пожелает избавиться от проклятия, выгнав меня из дома. Палач приходил каждый день, выглядывал из ванной, из пустых комнат, тихо стоял за спиной тети, улыбался и делал такой жест, будто застегивает рот на молнию. Странно, что моя родственница не замечала тиканья. Я думал, что ничего не случится, если не скажу о нем. Как бы не так. Я был тихим ребенком и старался двигаться как мышь. Тетя любила вздремнуть в середине дня. Однажды я вышел из своей комнаты, чтобы взять что-нибудь перекусить. Проходил мимо гостиной и увидел в приоткрытой двери, что палач стоит рядом с диваном, где спала моя тетя. Он смотрел на меня и тряс коробок спичек. Я боялся, что мою опекуншу разбудит этот звук, вошел в комнату, сложив ладони, как в молении, и прошептал: «Пожалуйста, не надо». Палач ответил в полный голос: «Спички детям не игрушка». Достал одну из коробка, чиркнул и бросил на диван. Горящая спичка повисла на краю тетиного халата. Палач шагнул за книжный шкаф и исчез. Он может становиться плоским и проникать в самые узкие щели. Представьте, я ребенок, стою в комнате, тетя спит, на ее халате вьется огонек. Первое, что я придумал, разбудить ее, но она не просыпалась, а только возмущенно мычала и говорила: «Выйди отсюда». Тогда я побежал в ванную набрать воды в какую-нибудь емкость. На стиральной машине стояла литровая банка с прозрачной жидкостью. Я схватил ее, думая, что это вода. Прилетел в гостиную и плеснул на халат тети, который уже и не горел, а только тлел и дымился. И моя опекунша вспыхнула. В банке оказался керосин. В квартире завелись клопы, и тетя промазывала им плинтусы. Тетя кричала, на ней горела одежда, у нее горело лицо, волосы. а я стоял с пустой банкой, понимая, что натворил. Когда гостиная полыхала, моя родственница лежала лицом в пол, и от ее облысевшего затылка исходил дым. Это палач все подстроил. Он знал, что я возьму эту банку с керосином. Он хотел, чтобы я сделал это своими руками. Мне тоже хотелось сгинуть в этом огне, но меня спасли пожарные. Кто-то из них спросил, из-за чего все началось. А у меня в голове были только слова палача, и я зачем-то повторил их вслух. «Спички детям не игрушка». И пожарный ответил строго. «Понял, наконец? Умный мальчик». Никто из родственников не захотел взять меня к себе, и из детского дома меня никто не забрал. Кому нужен ребенок, который сжег собственную тетку в 6 лет? Меня и в детдоме ненавидели. Да и сам я себя ненавидел, хотя знал, что это была проделка палача. За всю жизнь только один человек мной проникся. Его звали Антон. Не родственник, совсем незнакомый мужчина. Он говорил, что видит во мне молодого себя. Его тяжелая судьба в прямом смысле слова отражалась на лице, в шрамах и рубцах. И ростом он был высокий. Антон встретился мне в день совершеннолетия. Я чувствовал себя совершенно потерянным в этом мире. И он увидел это во мне. Подошел ко мне перед входом в зал кинотеатра и сказал: «Все плохие моменты в жизни временные. Сейчас тяжело, потом будет легче». Простые слова для ободрения, но это то, что мне было как раз нужно. Мы с Антоном стали друзьями. Да он мне был вместо отца. Палачу это не понравилось, и он попытался его убить, или нас обоих. Мы ехали поздним вечером в машине Антона, и вдруг в свете фар возник человек, смотрящий с улыбкой из-под лобья. Я сразу его узнал и крикнул: «Дави!» Надо было заранее пояснить. Антон резко свернул вправо. Оказалось, что мы проезжали мост. Машина слетела с трассы, протаранила ограждение и повисла передними колесами над пропастью. Мы быстро перелезли на заднее сиденье и едва ли не в последнюю секунду успели выскочить. Антон за что-то зацепился, пришлось его выдергивать. Мы чудом избежали смерти. Машина рухнула с моста в мелкую реку, крыша смялась в лепешку. Друг тогда сказал: «Да ладно, она застрахована. Ты его видел? Он же как из мясорубки вылез, живого места нет». Тогда я и рассказал ему, что это палач, который подстроил убийство моей тети и, скорее всего, матери, а теперь пытается убить и единственного друга, поэтому нам лучше больше не видеться. Антон ответил в своем духе: «Когда звери спокойные, не зли, но если кусают, дерись». Он был прав. Мне стоило сражаться за то, что дорого, а не жить, как прописано, нечистью. Тогда я решил стать воином, разобраться, кто он такой, этот палач, и есть ли подобные ему. Узнать их слабые стороны, он приходил в мой дом подслушать и подглядеть. Его присутствие легко заметить, он же тикает, как часы. Я его уже не боялся, а только ненавидел. Так же люто, как и он меня. Услышав палача ночью, в приоткрытом шкафу я спросил, почему он заставляет меня страдать. И палач зашелся издевательским хохотом. «Твоя мамочка любила совать нос в чужие дела. Она сделала мне очень больно. И я ее за это наказал. И поклялся, что ее маленький сынишка будет страдать до конца своих дней». Услышав это, я метнул нож в открытый шкаф. Включил свет, внутри пусто. Только нож болтается в задней стенке. Это был первый раз, когда я осмелился бросить палачу вызов. Следующие годы потратил на изучение всего сверхъестественного и способы борьбы с нечистью. Мне и во сне не снилось, что их так много, и все они разные. Ни одного меня донимало зло. Я служил в полиции, чтобы попадать в места, куда людей не пускают, и увидеть то, что от нас прячут. Следы и жертвы. Не людей, а чудовищ. Я видел тела с вырванными сердцами, видел трупы, перекушенные пополам, растянутые как резина. Видел людей с вывернутыми задом наперед головами. Вот что они творят. И для каждого зла нужен свой способ, чтобы извести. Я всему учился. Кресты, бумажные печати, молитвы, заклинания и окуривание благовониями действовали только против слабых духов, да и то не всегда. Против сильной нечисти нужно оружие. Осиновые колья, метательные ножи, серебра, священное масло. У каждой нечисти свое уязвимое место. Я находил их в лесу, в старых домах, в подвалах, в пустых квартирах. Они были разные, часто выглядели как люди с невообразимыми уродствами. Один мужчина с шеей в несколько метров, другой с головой свиньи, третий скрученный в пружину, Была девушка с огромным ядовитым языком и женщина, которая вытягивала из людей жизнь во сне. Я находил и убивал каждую нечисть. Я делал это с особой жестокостью, с наслаждением. Сам стал, как они. Но своего злейшего врага так и не смог убить. Только ранил однажды, метнув серебряную звездочку в лоб и еще одну в спину, когда он убегал. Теперь палач не приходит ко мне сам. Я следую за ним. В этом мне помогает мой друг Антон. Он разговаривает с людьми, ищет места, где прячется тикающий монстр. Казалось, мы нашли его дом. Несколько свидетелей говорили, что видели его здесь, в заброшенной усадьбе. Но пока я встретил только вас. Повезло, что не метнул ножи, когда вы появились. Есть у меня такая привычка. На этом я закончил свой рассказ. Да, не ожидал я увидеть людей в такой глуши в столь поздний час. Добираться пришлось долго. Мимо старого села, в конце которого дорога заворачивает к Березняку, и вот он, красивый двухэтажный дом желтого цвета с красной черепичной крышей. Несмотря на свой возраст, усадьба вполне сохранилась, пусть в окнах не осталось ни одного стекла, а стены частично осыпались. Снаружи перед главным входом большая широкая лестница. Внутри пустые залы и комнаты с остатками былой роскоши в виде узоров на потолке и фрагментов оригинального кафеля на полу. И вдруг шаги. Я схватился за ножи у пояса. Тот, кто вышел в комнату, посветил на себя фонарем. Это был мужчина, одетый весьма странно. В черный длинный плащ и кожаную шляпу, вроде панамки. За ним пришла молодая девушка. Невысокого роста, с длинными темно-русыми волосами. Глаза, как блюдца, так и светили белками в темноте. Она была в кроссовках, джинсах и коротком пуховике. Мы заговорили. Оказалось, они и сами только познакомились. Девушку звали Викой, а мужчина представился Мироном и спросил, не охотник ли я. Еще никто меня об этом не спрашивал. Я выложил все как на духу, про себя и о том, что привело меня в эту усадьбу. «Ты просто человек?» — поинтересовалась Вика. «У тебя нет никаких способностей?» «А у вас что есть?» — спросил я. «Посмотри на мой глаз». Девушка посветила себе в лицо. Правый глаз у нее был карий, а левый не имел никакого цвета. «Он мертвый, но я вижу им разных сущностей. Я ловлю их и запираю в зеркалах. Дальше все делает Верения. А она кто? Я подумал, что это ее подруга-помощница, но все оказалось сложнее». «Странно об этом рассказывать», — ответила Вика. «Я и сама не знаю. Она мой зеркальный двойник, живет в отражениях. Она как я, только у нее здоровый глаз, и еще она злая. Верения убивает и поглощает сущности, которые я отправляю к ней в зеркала». «Сущности», — повторил Мирон. «Я придумал им прозвище — незванцы. Они ведь как незваные гости в нашем мире. Я их просто ем. Они не выносят моего присутствия и растворяются в дым, а я впитываю остатки их энергии». «Крутые вы ребята», — сказал я. «Никогда в жизни не видел других охотников, да еще и тех, которые обладают особыми силами». «Давайте найдем его». Девушка посветила в сторону парадной лестницы на второй этаж. Деревянные перила были сломаны, на ступеньках лежали куски краски и штукатурки. Мы один за другим пошли вверх. Вика рассказывала. «Я тоже здесь из-за сущности, что издает тикающие звуки. Этот дух единственный, кто сбежал от меня. Однажды я его поймала своим привычным способом, стояла у зеркала и держала простыню наготове. Для меня главное добиться того, чтобы дух оказался у меня за спиной и отразился в зеркале. Его затягивает туда, а потом я накидываю простыню на раму. Дух пойман. Остается только дождаться, когда Верения его съест. А с этим было все не так. Он попался, но простыня вдруг зашевелилась, и зеркало разлетелось на тысячи осколков. Я потом из себя вытащила кучу битого стекла, а дух исчез. Мы виделись еще несколько раз, но он всегда ускользал». «Как ты узнала, что он здесь?» — спросил Мирон. «Верения находит сущности», — ответила Вика. «Она блуждает в зазеркальях и оставляет мне записки на пыльных зеркалах, где искать». Мы поднялись на второй этаж, все вместе прошли в правое крыло. Пол местами осел, и я ходил только по балкам перекрытий, чтобы не провалиться. В больших окнах висела полная луна. Палача нигде не было, как и звуков тиканья. «Странное дело. Я тоже здесь из-за этого незванца», — сказал Мирон. «Есть один клуб, где собираются пострадавшие от сверхъестественных сил. Там мне дают наводки. На этой неделе в клуб пришел какой-то странный парень. Он сидел далеко ото всех, на нем был плащ с поднятым воротником, шарф, шляпа и темные очки. Так не хотел, чтобы его видели, и не давал к себе подойти. Он рассказал про этот дом и про ужасное чудовище, что тут живет. А знаете, что сейчас мне вспомнилось? Все время, пока он рассказывал, тикали часы. Тик-так, тик-так. Думаю, это и был ваш монстр. Но зачем он... Мирон и договорить не успел. Где-то в левом крыле упал кирпич, и что-то следом посыпалось. Глаза Вики стали еще крупнее. В панике я выхватил ножи. Мы все догадались. Это ловушка. Палач заманил нас в этот дом, чтобы уничтожить всех разом. Он был мастером катастроф. Так он убил мою мать и мою тетю, а теперь собирался убить меня и этих ребят. Падение кирпичей стало сплошным грохотом, подобным раскатам грома. Началась тряска. Мирон и Вика побежали к лестнице. Я за ними не успел. Передо мной с потолка обрушилась глыба и заварила дверь. Стены трещали, комната заполнилась пылью. В сантиметрах от меня падали тяжелые камни. Стараясь удержаться на ногах, я вертел головой. Лихорадочно соображал, как спастись. Дом вот-вот рухнет, и я окажусь под завалами. Окно. Другого выхода нет. Можно пострадать, упав с 3 метров, но жить буду. Другой вопрос, как добежать, когда под ногами трясется пол. Я сделал 2 больших скачка, и мне на плечо упал массивный кусок камня и выбил сустав. Смех. В пыли и шуме разносился хохот. Свет луны явил дымную тень. Палач смеялся, учинив свою проделку. У меня в руке был серебряный нож, и я метко бросил его с криком «Изыди, нечистый!». Так я всегда разговаривал с монстрами. Они пугаются раскатистого баса. Не знаю, попал ли я в палача, но он исчез. За мной и передо мной все падало. Каким-то чудом меня еще не накрыло балками и камнями. Я сделал 2 скачка и нырнул в окно, прямо лицом и грудью в твердую холодную землю. Мой тяжелый серебряный крест впечатался мне в ребра. Я упал слишком близко к дому. Рядом падали камни, дом шатался. «Мирон, помоги мне его поднять!» — закричала девушка. Они не ушли. Мужчина дернул мою больную руку, я захрипел. Ноги еле двигались. Им пришлось тащить меня по земле. Дом рухнул. Нас догнало облако пыли, и мы закашлялись. От усадьбы осталось немного. 2 стены и кусок крыши, на котором висело пустое гнездо аиста. И как палач сумел подстроить обрушение целого дома? Выбивал по кирпичику, ожидая нашего визита. Но мы все остались живы. Я, Мирон и Вика стояли у березняка, смотрели, как рассеивается пыль. Жалко. Красивая усадьба. «Я его видел в окне», — сказал Мирон. «Жаль, не удалось его схватить. Он бы рассыпался в моих руках». «А я чуть не умерла от страха», — пожаловалась Вика. «В такие опасности я еще не попадала. Он же надеялся убить нас. Кошмар». Я стоял, согнувшись, как старик. «Если хотел убить, значит, боится. Он допустил большую ошибку, познакомив всех своих врагов. Теперь ему от нас не уйти». «Ха, ты дело говоришь», — согласился Мирон. «Вместе мы поймаем любого незванца». «Я не против. Вы интересные ребята, из нас может получиться хорошая команда», — сказала Вика. «Да, похоже, я нашел новых друзей. Нас объединяет общее дело, и расставаться нам теперь нельзя». Мирон вправил мне плечо. Мы подошли к поселку, где меня дожидался Антон. Я сказал Мирону и Вике, что нас подвезут.